Сонет 55. Перевод Брюсова. Ни мрамору, ни злату саркофага, могущих сих не пережить стихов, ни в грязном камне, выщербленном влагой, блистать ты будешь, но в рассказе стров. Война низвергнет статуи, из зданий твердыни рухнут международных смут, но об тебе живых воспоминаний ни Марса меч, ни пламя не сотрут. Смерть презирая и вражду забвенья, ты будешь жить, прославленный всегда. Тебе дивиться будут поколения, являясь в мир до страшного суда, до дня того, когда ты сам восстанешь. Во взоре любящем ты не увянешь.